я сделал ручкой, после чего мы все спокойненько ушли от песчаной границы подальше в лес. Последнее, что я слышал, была строгая команда «Рассредоточиться!» Эти мерзавцы могут попытаться обойти нас с флангов, наивные. Уж чего-чего, всяких глупых прорывов никто им устраивать точно не собирался. Еще полчаса, и рыцари начнут твориться в своих же собственных черных доспехах, — хмыкнул наш отчаянный предводитель, когда мы кружком сели на далекой прохладной поляночке. — Малыш, будь добр, разъясни всем, как мы намерены продвигаться вглубь песков дальше. Я ведь понимаю, что в тайной полиции не сплошь идиоты. До них скоро дойдет, что лес безопаснее, они припрутся сюда. Нас отсюда выкуривать? Обычно в пустоши идут ночью, — охотно пояснил я. Мне довелось бывать там дважды. Ночью идем, днем укрываемся всем, чем можем, и спим. Жара такая, что на коже появляются пузыри, поэтому стражи за нами не пойдут. Главное — суметь оторваться на первом этапе. То есть, вопреки правилам, мы пойдем днем, так? Все переглянулись. Идея рискованная, но не бредовая. Если, конечно, мы не намерены вести тут партизанские действия и убивать блуждающих лесом черных плащей поодиночке. Гнобы бы они с радостью согласились. Но слово попросил наш остроухий друг. Если кто и забыл... Но и сам поход финансировался со вполне определенными целями и на эльфийские денежки. Мы не можем позволить себе лишние задержки в пути. Знаки на небе и на деревьях говорят мне, что цель похода близка. Через час светило войдет в пик своей силы. Люди в черном начнут заживо жариться в своих доспехах, и лошади сами унесут их под спасительную сень леса. Это наш единственный шанс. Животных не выгонишь обратно на жару никакими силами, а на раскаленном песке черные плащи не пройдут и двух сотен шагов, мы успеем оторваться. — Это в смысле каком? — разом воспрянули бородачи. — Но веселье буйное, в отрыве безбашенном эльф намекает нам ли. Радость какая! — Вряд ли, — поправил я. — Скорее речь о том, что нам придется пробиваться в пустоши с боем. Облом какой! — грустно кивнули гномы. — Биться, когда же скучно, а то нам однако. — Я так понимаю, в моем мнении, как главнокомандующего, никто особенно не нуждается. — Ладно. Тогда отложим формальности и слушай мой приказ. Через час, как только жара усилится, в едином порыве бросаемся вперед и бежим сквозь ряды врагов, сколько хватит сил. Малыш, найди воду, мы пойдем в сражение мокрыми, как хвост русалки. Логично. Идея понравилась всем, даже гномам, хотя их в ванную под угрозой виселиц не заманишь. На самом-то деле дороги в песках, конечно, есть, я их вроде бы как-то помню. Эландер, судя по всему, тоже что-то знает. Ну, а загадывать вперед далеко и надолго смысла не имеет. Вот доберемся до места, определимся с боевой задачей, тогда и будем действовать по обстановке. Эшли быстро переложил поиски ручейка с моих плеч на эльфийский, а я благодарно похлопал его по спине, и он, морщась от боли, отправил скупать гномов. А у меня появилось немного свободного времени для чтения. Уровень смертности в магических школах необычайно велик. Из сотни набранных не более десятка приходит к окончанию первого курса, ибо задача педагогов-волшебников состоит отнюдь не в поддержании стремящихся к знанию душ, а наоборот, в максимальном сокращении себе подобных. Конкуренция в этом ремесле страшная и не делает скидок на пол, возраст, заслуги и звания. Много умных и могущественных магов не нужно никому. И в первую очередь самим магам. Поэтому в школах практикуют изучение ядов, работу с монстрами, вызывание духов тьмы, и все это для отсева слабых учеников».